Судя по взгляду, он заметил мою возмутительно непокрытую голову, но из вежливости ничего не сказал. «Ну да», – неуверенно произнесла я, – «возможно, я не та, кого вы ищете. Мою невестку тоже зовут миссис Фрейзер. Они с мужем владельцы этой типографии. Если вам нужно что-нибудь напечатать...» «Миссис Джеймс Фрейзер?» Я инстинктивно замолчала, но выбора не было, пришлось ответить. «Да, это я». «Вы ищете моего мужа?» – осторожно спросила я. Люди искали Джейми по разным причинам, и далеко не всегда было желательно, чтобы они его нашли. Незнакомец улыбнулся. Возле глаз появились симпатичные морщинки. «Совершенно верно, миссис Фрейзер. Капитан моего корабля сказал, что мистер Фрейзер приходил к нему сегодня утром, спрашивал, не берет ли он пассажиров». У меня подпрыгнуло сердце. «О, так у вас есть корабль, мистер Бошан», — сказал он, взял мою руку и с изяществом поцеловал. «Персиваль Бошан, к вашим услугам, мадам. Да, у меня есть корабль. Он носит имя «Охотница». Мне показалось, что мое сердце остановилось, но нет, оно забилось с громким стуком. «Бошан», — повторила я, — «Бичем». Незнакомец произносил свою фамилию на французский манер, но, услышав «Бичем», кивнул и улыбнулся еще шире. «Да, так эту фамилию произносят англичане. Вы сказали, ваша невестка, значит, мистер Фрейзер, хозяин типографии, приходится вашему мужу сыном?» «Да», – машинально ответила я. «Не будь дурочкой», – выругала я себя, – «это имя не такое уж и редкое. Скорее всего, он не имеет никакого отношения к твоей семье. И все же...» «Англо-французские связи. Я знала, что семья моего отца перебралась в Англию из Франции в XVIII веке, но больше ничего мне не было известно». Я завороженно уставилась на мистера Бичема. «Есть ли в его лице что-либо знакомое? Хоть какая-то черточка, которую можно было бы сравнить с моими смутными воспоминаниями о родителях и с более яркими о дяде? Белая кожа, как у меня. Но, с другой стороны, почти все аристократы могут похвастаться бледностью, потому что усиленно прячут лица от солнца. Глаза у него гораздо темнее моих. И очень красивые, но другой формы, круглее. Брови. Были ли у дяди Лэма брови такой же формы? Густые, тяжелые у переносицы, разлетающиеся от нее изящными арками? Меня настолько поглотила эта головоломка, что я не услышала, что он сказал. «Простите, я не расслышала». «Маленький мальчик», — повторил Бичем, кивнув на дверь, за которой скрылись дети. «Он кричал: „Опля!“, как французские бродячие артисты. У вашей семьи есть родственники или друзья во Франции?» Я ощутила запоздалую тревогу. Волосы на руках встали дыбом от смутного беспокойства. «Нет», — сказала я, пытаясь удержать на лице вежливо недоуменное выражение. Скорее всего, он просто от кого-то услышал это слово. «В прошлом году небольшая группа французских акробатов колесила по обеим Каролинам». «А, наверное, так оно и есть». Он подвинулся ближе, не сводя с меня темных, сосредоточенных глаз. «А вы сами их видели?» «Нет. Мы с мужем здесь не живем», – торопливо закончила я и чуть было не сказала, где мы жили, но не знала, что ему известно, если вообще известно, об обстоятельствах Фергюса. Бичем снова сел, поджав губы с легким разочарованием. «Как жаль! Я думал, что джентльмен, которого я ищу, мог бы входить в эту группу. Хотя, скорее всего, вы вряд ли узнали бы имена артистов, даже если бы их видели, подумав, добавил он. Вы кого-то ищете? Француза. Я взяла миску с окровавленными зубами и стала их перебирать, сделанным безразличием. Да, человека по имени Кладель. Он родился в Париже, в борделе, уточнил Бичем слегка извиняющимся тоном. Он ведь использовал при мне такое неприличное слово. Сейчас ему должно быть чуть за 40, возможно, 41 или 42. «Париж?» — повторила я, прислушиваясь, не спускается ли по лестнице Марсали. «А с чего вы взяли, что сейчас он в Северной Каролине?» Бичем изящно пожал плечом. «Вполне возможно, что его здесь нет. Я точно знаю лишь то, что лет 30 назад его забрал из борделя шотландец, которого все описывали как мужчину весьма впечатляющей внешности, очень высокий, с роскошными рыжими волосами. А вот дальше мнения расходятся». Он криво улыбнулся. «Чего только не говорили мне про Фрейзера. Он гей, виноторговец и якобит, и предатель, и шпион, и аристократ, и фермер, и импортер, или контрабандист, что почти одно и то же. И что у него обширные связи от монастыря до королевского двора». Я подумала, что это исключительно точное описание Джейми, и стало ясно, почему Джейми так трудно по нему найти. Хотя, с другой стороны, вот же он, Бичем, сидит передо мной. «Я нашел виноторговца Майкла Мюррея, который, услышав это описание, сказал, что оно напоминает ему... его дядю, некоего Джеймса Фрейзера, переехавшего в Америку более 10 лет назад». Темные глаза стали серьезными и пристально уставились на меня. Однако, когда я поинтересовался ребенком по имени Клодель, мсье Мюррей самым решительным образом заверил меня, что он ничего о нем не знает. «Неужели?» Я взяла большой коренной зуб, прожженный кариесом, и, прищурившись, начала его рассматривать. «Иисус твою, Рузвель Христос! Я знала Майка только по имени. Он был одним из старших братьев Йена-младшего и родился после моего отъезда. И к тому времени, когда я вернулась в Ларри-Брох, он уже перебрался во Францию, чтобы получить там образование и заняться виноторговлей вместе с Джаредом Фрейзером, старшим и бездетным кузеном Джейми. Само собой, Майкл, который вырос в Ларри-Брохе вместе с Фергюсом, чертовски хорошо знал его настоящее имя. Он явно что-то заподозрил или почуял неладное в манере поведения незнакомца и встревожился. «Вы хотите сказать, что проделали весь долгий путь в Америку, зная только имя человека и то, что у него рыжие волосы?» – спросила я, стараясь изобразить легкую недоверчивость. «Бог мой, вы, должно быть, очень хотите найти этого Кладеля?» «Так и есть, мадам!» Он посмотрел на меня с легкой улыбкой и слегка наклонил голову. «А скажите, миссис Фрейзер, у вашего мужа рыжие волосы?» «Да», — ответила я. «Нет смысла отрицать очевидное, тем более, что любой в Ньюберне мог бы сказать об этом Бичму». «И, скорее всего, уже сказали», — подумала я. Впрочем, как и у большинства его родственников, да и у половины населения шотландского высокогорья. Серьезное преувеличение, но я была уверена, что сам мистер Бичем эту местность не прочесывал. Сверху донеслись голоса. Марсали могла в любую минуту спуститься вниз, а мне не хотелось, чтобы она вошла посреди именно этого разговора. «Что ж», – произнесла я и решительно встала, – «думаю, вы хотите поговорить с моим мужем, как и он с вами. Но сейчас он уехал по делам и не вернется до завтра. Вы где остановились?» «Королевской гостинице», — ответил он, тоже поднимаясь со стула. «Мадам, передайте, пожалуйста, своему мужу, чтобы он меня там нашел. Благодарю вас». Он низко поклонился и снова поцеловал мою руку, затем улыбнулся и вышел из типографии, оставив за собой аромат из сопа и бергамота, смешанный с запахом превосходного бренди. Многие торговцы и деловые люди покинули Ньюберн из-за полной неразберихи в политической ситуации. Гражданские власти бездействовали, и общественная жизнь, за исключением самых простых торговых операций, остановилась. Люди, как сторонники короля, так и сочувствующие мятежникам, уезжали из Ньюберна, опасаясь насилия. В городе остались лишь 2-3 приличные гостиницы. Одной из них была королевская гостиница, а другой – Уизли Армс. К счастью, мы с Джейми сняли комнату в последней. «Ты пойдешь к нему?» Я только что закончила рассказывать Джейми о визите мсье Бичема, и между бровями мужа залегла глубокая морщина тревоги. «Господи, откуда он все это узнал?» «Он знал, что Фергюс жил в борделе. Вот с него и начал расспросы. Полагаю, ему не составило особого труда найти тех, кто тебя видел или слышал о том происшествии. В конце концов, тебя нелегко забыть». Несмотря на тревогу, я улыбнулась, вспомнив, как 25-летний Джейми, вооруженный совершенно случайно огромной колбасой, нашел временное пристанище в борделе, а потом сбежал оттуда, прихватив с собой 10-летнего карманника Кладеля, который время от времени приторговывал телом. Слегка смутившись, Джейми пожал плечами. «Ну да, наверное, но он слишком много знает», – Джейми в раздумье почесал голову. «Что же до разговора с ним? Сперва я потолкую с Фергюсом. Думаю, нам захочется узнать чуть больше об этом с Бичеме, прежде чем мы ему представимся». «Я бы тоже хотела узнать о нем побольше», – сказала я. «Меня вот что интересует. Может, хотя вряд ли, имя довольно распространенное. Но все равно любопытно, вдруг он приходится мне дальним родственником. Насколько я знаю, в XVIII веке мои предки действительно жили во Франции. Но это все, что мне известно». Джейми улыбнулся. «А что бы ты сделала, Саксоночка, если бы он и вправду оказался твоим предком?» «Я?» Не договорив, я замолчала, потому что понятия не имела, как бы поступила в этом случае. «Скорее всего, ничего», – признала я. «Да и в любом случае вряд ли нам удастся это выяснить, ведь я не помню, как звали моих прапрадедов, даже если когда-то и знала. Просто было бы интересно узнать побольше. Вот и все». Смущенно, будто защищаясь, закончила я. «Само собой, тебе бы хотелось узнать побольше», – согласился он. «Но только если мои расспросы не подвергнут Фергюса опасности, так ведь?» «Что ты, конечно, но как ты?» В дверь тихо постучали, я замолчала. Подняв брови, бросила взгляд на Джейми, который, немного помешков, пожал плечами и открыл дверь. Комнатка была такой маленькой, что со своего места я без труда увидела, кто пришел. К моему удивлению, в дверях была целая компания женщин. В коридор превратился в море белых чепцов, которые подрагивали в полумраке, словно медузы. «Мистер Фрейзер!» – один из чепцов коротко качнулся. «Меня зовут Эбигейл Белл. Мои дочери...» Она повернулась, и я мельком увидела застывшее бледное лицо Лилиан и Мириам. Другие два чепца, да, их всего оказалось три, тоже качнулись. «Можно с вами поговорить?» Джейми кивнул, пригласил их в комнату и зашел за ними, подняв брови, глядя на меня. «Моя жена», — сказал он, кивнув в мою сторону, пока я вставала, бормоча приветствия. В комнате были только кровать и стул, так что нам всем пришлось стоять, неловко улыбаясь и кивая друг другу. Невысокая и довольно плотная миссис Белл, похоже, когда-то была такой же хорошенькой, как ее дочери, но сейчас некогда пухлые щечки обвисли, словно она внезапно похудела, а кожа от волнения покрылась морщинами. У дочерей тоже был встревоженный вид. Одна из них теребила свой передник, а другая искоса поглядывала на Джейми из-под опущенных ресниц, будто боялась, что он рассвирепеет, если смотреть на него прямо. «Прошу прощения, сэр, что мы заявились без приглашения». Губы миссис Белл дрожали, ей пришлось на миг их сжать и только потом продолжить. «Я слышала, вы ищете корабль, который отправляется в Шотландию». Джейми настороженно кивнул, явно прикидывая, откуда женщина об этом узнала. Похоже, он оказался прав, когда сказал, что через пару дней это станет известно всему городу. «Вы знаете кого-то, кто туда собирается?» – вежливо спросил он.